«Если кто отстегнул ремни, рекомендую вновь пристегнуться», — сказал Юшкрат. «Да поживее». Действительно, пристегнуться поживее не мешало. Их капсула стремительно пролетала на уровне верхних этажей домов, что окружали некую площадь, и активно снижалась. Площадь была идеально круглой формы, а размерами, думается, могла бы посоперничать с небезызвестной в одном мире Красной площадью. По центру возвышался памятник. Сверху трудно было разобрать, кому — человеку или какому-то другому существу. Разве что можно было определить, что постамент высок и широк, и народищу внизу, вокруг да около памятника толклось, как на базаре в субботний день. Не задавить бы кого ненароком. Впрочем, несмотря на размеры площади, Сварог видел, что им не суждено опуститься на нее аккуратнейшим образом, а суждено им влепиться в стену одного из домов. «Подбородок к груди! За подлокотники держитесь!» — заорал пилот. Бежевая стена, отсвечивающая окнами и опоясанная длинными балконами, неотвратимо надвигалась. Столкновение с ней — дело каких-то секунд. Если что и отменит сию неотвратимость, так это будет либо провидение, либо внезапный порыв встречного ветра. В глаза, как это обычно и бывает в подобных случаях, бросались всякие несущественные мелочи. Арочный проем окна, оконная рама белого цвета с нанесенным поверх бледно-желтым рисунком вязью, широкий карниз, ниши в стене, где стоят то ли каменные пушечки, то ли грифоны, заваленный маленькими подушками диван с оконным стеклом. Вот к стеклу прижалось что-то перекошенное ужасом лицо. Человек бросился на утек в глубину помещения. И вовремя. Капсула ударила в окно, вышибая его к чертовой матери. Разлетелось не только окно дома, но и лобовое стекло салона. Приборную панель засыпало стеклянное крошево, и внутрь хлынули уличные звуки. Лязги, гудки, крики, свистки, виск и скрежет. Их многострадальную гондолу мотыльнуло, будто кораблик в девятибалльный шторм, зубы же клацнули, как у скелетов в шкафу. И Сварогу пришло в голову, что магия Ларов обещает сохранение жизни, но отнюдь не зубов. К тому же магия Ларов гарантирует Лару мягкую посадку, а за то, что может случиться по дороге к посадке, она ответственности не несет. Случится же, как показывает нынешний разудалый полет, может, всякое. Но поцелуя со стеной увлекательное воздушное путешествие, разумеется, не закончилось, потому что еще предстояло приземлиться. Теперь гондолу понесло в сторону от дома, предположительно, в направлении памятника. Еще не хватало об скульптуру долбануться для полной красоты. Не авиарейс, а 33 несчастья. А скульптуру не долбанулись. Однако ж в полном согласии с законами физики землю хряснули со всей дури. Точно так же девятибалльный шторм опускает на скалу кораблик под громовые раскаты бури и демонический хохот морских демонов. Здесь же впору хохотать было демонам местных ветров и воздушной стихии. Кресло заходило вверх-вниз на натянутых игулко-гудящих тросах. Сыпалась сверху какая-то дрянь, трещала со всех сторон. Капсулу накренила на левый борт под углом градусов 30. Сквозь иные звуки пробился сильный шорох. Не иначе на гондолу опускался, обволакивая купол спасения. Уж на что Сварог легко переносил всевозможные пилотажные кувыркания, но на этот раз его слегка замутило. Он закрыл глаза, пережидая, когда сердце закончит прыгать и займет свое место. Желудок перестанет спазматически сжиматься, а кресло под ним прекратит ходить ходуном. Закончилось. Перестало. Прекратилось. «Живы, Рошаль?» Открывая глаза и поворачивая голову, спросил Сварог. «Да, если это можно назвать жизнью, то да», — глухо ответил Рошаль, дрожащими пальцами расстегивая застежки ремней. Лицо мастера-охранителя было бледным, как маска смерти. «Гимнасты воздушные, космонавты, блин, гагарины хреновы!» — злился Сварог, вновь закрывая глаза. Злился не на кого-то конкретно. Злился вообще на стечение идиотских обстоятельств и на вынужденное им подчинение. С Спасительная капсула приземлилась в точно заданном районе, рапан ему в дупло и 30 раз против резьбы. «Граф, посмотрите-ка!» — донесся до него встревоженный голос Рошаль.